17 января 1967-го. «Боря, салют! Только что получил, вынул из ящика твое письмо. Перед этим до озверения надулся кофе, и сейчас бы вот как раз надо сидеть работать, разрабатывать план третьей срочной повести. Но вместо этого стал писать тебе письмо. Цени, желтушная печенка!» Я чуть не всхлипнул над родными новостями, ей-богу. Среди всей этой московской мерзости так приятно получить весть из своих краев. Чужой я тут, чужой. О себе. Дела литературные идут у меня вроде хорошо. Пишу с каждым разом все лучше. Я это и сам чувствую, и другие мне говорят. Пока мастерство, что ли, идет в гору. В первом-втором номере «Сельской молодежи» идет повесть на 4 листа. Об этом тебе писал. Вчера отдал книгу «И вокруг света». И еще одну на 5 листов «Чайка капитана Росса». Но из «Вокруг света» ее придется забрать. Это я им дал просто потому, что обещал. С Санариным мы на сей раз не договоримся. Да и народ весь мне толкует, что пора мне, давно пора перекочевывать в толстые журналы. Но я к славе не стремлюсь, это серьезно. А просто надо опустить ее до книги в деньги. Все тыщенку полторы принесет дополнительно. Сейчас вот надо писать на 3 листа еще одну повесть. И книга готова. Место в журнале для нее уже застолблено. В общем, Боря, в здании издательства «Молодая гвардия» слово «Куваев» звучит как фирма. Вот мое хвастовство и печальная констатация факта. Зарабатываю я много, больше гораздо, чем в институте, СВК не и. Но был бы я умный, сейчас была бы у меня толстая сберкнижка. Где-то весной будет форум всесоюзный писателей-приключенцев. Точно еще не выяснил, может, с этого форума я прямиком в союз. Для себя же это дело откладываю до 3-й книги, чтоб без задоринки. Вот так, старина. Умирают жены, болеем желтухой, подходим к параличам. Эх, прости, старик, за печаль. Я, понимаешь, здесь очень один в пустой квартире. Кроме Вити Смирнова общаться не с кем. А Витя занят сдачей книги. Особняк у них двухкомнатный. И вообще ребята на ногах. Ладно, важно то, что я пишу. И в голове еще идей много. Я сейчас в ожидании гонорара за «Сельскую молодежь». Это будет 25-го. Сижу при 4-м билете. Подвели они меня. Мифт просит прислать бренди и маслин. Ну, перезайму у кого-либо, пришлю. Ну, ладно, желтушник. Чертовски был рад твоему письму. В общем-то, все не так уж и плохо в этом далеко не лучшем из миров. Ну уж, а теперь-то сяду за повесть. 7 вечера, пора. Дружески обнимаю. Олег. Приписка. Ребятам привет. Если Игорек Шабарин еще там, ему самый дружеский поклон и запоздалые поздравления. Если Иван Демельянович еще в Магадане, сам понимаешь, поклон. Примечание. Иван Гриценко, колымский художник. 18-го. Забыл опустить письмо. Сегодня был у Жутовского в мастерской. Примечание. Борис Жутовский, художник, работал в издательстве «Молодая гвардия». Шикарно он там устроился. Смотрел его картины и прочее. Рассказал ему о тебе и о фильме. Со мной он вроде едет, просил неделю размышления.